Карен пыталась демонстрировать уверенность и положительный настрой. Делала все, чтобы не испугать их, потому что понимала, в любой момент Чарли мог позвонить, сказать им, что он выкарабкался, что у него все тип-топ. Она даже не чувствовала слез, которые текли по щекам и капали на колени, а Саманта смотрела на нее, приоткрыв рот, готовая расплакаться. И Алекс, ее бедный мачо Алекс, белый как полотно, во все глаза смотрел на черное облако, все расширяющееся в небе над Манхэттеном. Какое-то время все молчали, просто смотрели, разрываясь между отчаянием и надеждой. Сэм обняла брата за шею, оперлась подбородком на его плечо. Алекс, впервые за многие годы взяв Карен за руку, смотрел на экран, словно ожидая, что на нем вот-вот покажут отца. И Пола смотрела на экран, напрягшись, готовая в любую секунду вскочить с криком «Смотрите, вот он!» И, конечно же, они ждали, что вот-вот зазвонит телефон. Алекс повернулся к Карен. «Папа сможет оттуда выбраться, как думаешь?» «Разумеется, малыш». Карен сжала его руку. «Ты знаешь своего отца. Если кто-то сможет, так это он. Он выберется». Вот тут они услышали грохот. Камеру тряхнуло от одного его приглушенного взрыва. Зеваки ахнули и закричали. Новое облако черного дыма вырвалось из здания центрального вокзала. «Ох, Господи!» — заголосила Саманта. Карен почувствовала, как у нее засосало под ложечкой. Она крепко сжала руку Алекса. «Чарли! Чарли! Чарли!» «Повторные взрывы!» — пробормотал начальник полиции, выходя из здания, обреченно качая головой. «Там много, очень много тел, а мы даже не можем приблизиться к огню». Глава 7. Около полудня. Когда поступил звонок, Хоук разговаривал по телефону с департаментом чрезвычайных ситуаций Управления полиции Нью-Йорка. «Возможно, 634. Виновный скрылся с места преступления. Пересечение Уэст-стрит и Пост-роуд». Все утро Тай следил за тем, что происходит в большом городе. Постоянно звонили охваченные паникой люди, которые не могли связаться со своими близкими, не знающие, что им делать. Когда угнанные террористами самолеты поразили башни торгового центра, он работал в департаменте информации, и многие последующие недели ему пришлось отслеживать судьбы пропавших без вести людей, собирать крупицы информации в больницах, у выживших. В этом департаменте у Хоука остались друзья. Он посмотрел на список тех, кто уехал из Гринвича на этом злополучном поезде. Поумрой, Бештер, Грейс, О'Коннор. В тот раз им удалось найти только двоих. «Возможно, 634, Тай!» Дежурный сержант позвонил второй раз. «Водитель скрылся с места преступления. На Пост-роуд, рядом с Уэст-стрит, там, где рестораны быстрого обслуживания и автомобильные салоны». «Не могу», — ответил ей Хоук. «Отправь туда Муньоса. Я занят». «Муньос уже там, лейтенант. Это убийство. Похоже, там вас ждет труп». Хоуку потребовалось несколько минут, чтобы выскочить из полицейского участка, прыгнуть в Гранд-Корону, промчаться по авеню Мейсона с включенными мигалками, потом по Пост-роуд до Уэст-стрит и остановиться напротив автосалона, торгующего окурами. Он возглавлял группу расследований насильственных преступлений, так что сержант все сделал правильно. Его группа занималась в основном разбором драк в средней школе, иногда расследованием грабежей и семейных ссор, а уж трупы появлялись в Гринвиче крайне редко. Жители города предпочитали мошенничество на бирже. 4 сине-белых патрульных автомобиля перекрыли Уэст-стрит, поблескивая мигалками. Хоук вылез из машины, кивнул двум патрульным. К нему направился Фредди Муньос, его детектив. — Ты, должно быть, пошутил, Фредди. Хоук покачал головой. — Чтобы именно в такой день... Муньос мрачно указал на прикрытый черным мешком холмик посреди Уэст-стрит, которая пересекала Пост-роуд и уходила к Рейл-роуд-авеню и А-95. Неужели похоже на шутку, лейтенант? Патрульные автомобили образовали у тела защитный барьер. Микроавтобус с экспертами уже прибыл, но они ждали приезда медиков из Фармингтона. Хоук присел, откинул край пластикового мешка. Господи! Он шумно выдохнул. На асфальте лежал совсем мальчишка, 22 года, максимум 23, бледный, в коричневом рабочем комбинезоне, с длинными рыжими волосами, заплетенными в косички. Спина плотно прижата к асфальту, бедра чуть изогнуты, широко распахнутые глаза смотрят в никуда. Струйка крови из уголка рта образовала на мостовой маленькую лужицу. — Фамилию знаешь? Раймонд. Первое имя Абель, второе Джон. Откликался на Эйджея, так сказал его босс, из мастерской по ремонту и реставрации старинных автомобилей. Там он работал. Рядом стоял молодой патрульный с блокнотом в руке. По-видимому, это он первым прибыл на место преступления. На жетоне Хоук прочитал фамилию Стейсио. «Паренек отправился на обеденный перерыв», — продолжил Муньос. «Сказал, что ему нужно купить сигареты и позвонить». Он указал на ресторан на другой стороне улицы. «Судя по всему, шел вон туда». Хоук посмотрел. «Фэрфилд. Копы часто заглядывали в тот придорожный ресторанчик, чтобы перекусить. Бывал там и он не один раз». «Что известно об автомобиле?» Муньос посмотрел на Стейсио, который, судя по возрасту, только месяц назад закончил обучение и приступил к несению службы. Тот, чуть запинаясь, начал зачитывать написанное в блокноте. «Это был белый внедорожник, лейтенант. Он двигался по Пост-Роуд, а здесь резко повернул на Уэст-стрит. Сбил потерпевшего, когда тот переходил мостовую. У нас есть два очевидца». Стейсио указал на двоих мужчин. Один плотный, приземистый, с усами, в пиджаке спортивного покроя, сидел на переднем сиденье патрульного автомобиля. Второй, в синей куртке из ткани с начесом, разговаривал с другим патрульным, важно качая головой. «Одного мы нашли на автостоянке у Арбис, вон там. Как выяснилось, бывший коп. Второй выходил из банка на другой стороне улицы». Парнишка постарался на славу. «Хорошая работа, Стейсио. Благодарю вас, сэр». Хоук медленно поднялся, колени хрустнули. Вот они, последствия футбольной юности. Он посмотрел на серый асфальт Уэст-стрит. Два черных следа от резины, протянувшиеся футов на 20, за тем местом, где остались очки и мобильник жертвы. Водитель притормозил, но лишь после того, как сбил парня. Хоук глубоко вдохнул, желудок неприятно дернулся. Этот сукин сын и не пытался притормозить. Он взглянул на Стейсио. «Тебе нехорошо, сынок?» На лице патрульного ясно читалось, что это первый в его жизни труп. Стейсио кивнул. «Да, сэр». «Держись». Хоук похлопал его по плечу. «Это не просто для любого из нас». «Спасибо, лейтенант». Хоук отвел Муньеса в сторону. Взглядом показал на Пост-Роуд, откуда приехал внедорожник. Потом на следы резины на мостовой. «Видишь то же, что и я, Фредди?» Детектив мрачно кивнул. Этот мерзавец даже не пытался тормозить. «Да». Хоук достал из кармана латексные перчатки, надел. «Ладно». Вновь присел у тела. «Давай посмотрим, что она нам скажет». Хоук чуть приподнял тело Абеля Раймонда, достал бумажник из заднего кармана брюк. Водительское удостоверение, выданное во Флориде. Абель Джон Раймонд. Ламинированный студенческий билет, выданный 2 года назад. То же лицо, что и на водительском удостоверении, только волосы более короткие. Может, Абель бросил учебу? Кредитная карточка MasterCard на его имя, дисконтная карточка из Сирса, от Костко, ExxonMobil, социальная карточка, $42 наличными. Корешок билета с финального матча студенческого футбольного чемпионата 2006 года, Университет Флорида, Университет Нортр-Дам. Хоук помнил ту игру. Из другого отделения бумажника он вытащил фотографию симпатичной черноволосой женщины лет 25 с маленьким мальчиком на руках. Хоук протянул фотографию Муньосу. «На сестру не похоже». Детектив пожал плечами. «Обручального кольца на трупе нет. Может, подружка?» Оба понимали, что придется выяснять, кто запечатлен на фотографии. «Кто-то сегодня вечером сильно огорчится», — изрек Фредди Муньос. Хоук вернул фотографию в бумажник, шумно выдохнул. «Боюсь, Фредди, поиски предстоят долгие». «Это какое-то безумие, лейтенант». Фредди покачал головой. «Он уже говорил не о гибели Абеля. Знаешь, брат моей жены сегодня утром поехал на поезде 7:37. Вышел из центрального вокзала до того, как все началось. Его жена чуть с ума не сошла. Не могла с ним связаться, пока он не добрался до работы. А мог поваляться в постели лишнюю минутку, задержаться на светофоре, опоздать на свой поезд. Представляешь себе, как ему повезло?» Хоук подумал о списке, который лежал у него на столе. Нервные, но еще не потерявшие надежду, голоса, которые диктовали ему фамилии, посмотрел на свидетелей Стейсио. «Пошли, Фредди, выясним, что известно об этом автомобиле». Глава 8. Хоук взял на себя мужчину в спортивном пиджаке, Фредди занялся вторым. Свидетеля, которого допрашивал Хоук, звали Фил Дайтс, и ранее он служил в полиции Южного Джерси. Здесь же занимался охранными системами. Умные дома, идентификационные сканеры и все прочее. Этот род деятельности он выбрал для себя 3 года назад, когда ушел со службы. Варбис заехал, чтобы перекусить, и все произошло у него на глазах.